Советский Орфей. Часть 1. Глава 1. Временный транспорт. Студент, зайди, есть разговор. Прозвучал знакомый голос из динамика интеркома и тут же отключился. Ох уж этот начальник, сколько еще он будет называть меня студентом. Пора с этим покончить и лучше прямо сейчас, иначе я никогда не избавлюсь от этого неприятного для меня прозвища. Я встал из-за стола и решительно направился в кабинет своего патрона. Игорь Николаевич, пора нам решить один важный вопрос, начал я прямо с порога, хотя начальник сидел за столом и сосредоточенно читал какую-то бумагу, лежащую прямо перед ним. Ему уже было под полтинник, волос на голове почти не осталось, на лбу прорезались несколько выразительных морщин, под которыми красовались очки с прямоугольными линзами в золотистой оправе. Сквозь них его серые глаза наконец вопросительно взглянули на меня. «Я уже 3 года работаю в этом институте», — продолжил я, «а вы все еще меня называете студентом. Напомню, что учебную практику я проходил аж 4 года назад. Так сколько лет еще вы будете считать меня учеником? ХМ. Вообще-то в нашем институте так принято, всех молодых специалистов называть студентами. А чем тебе не нравится это звание? Ведь вечный студент означает вечную молодость. Ну да, а еще это означает вечно молодую должность, а с ней и студенческую зарплату. Меня это, мягко говоря, не совсем устраивает, точнее, совсем не устраивает. Понятно, через 3 года работы тебе уже хочется новую должность и соответственно новую зарплату. Желание, конечно, здоровое, но не совсем реалистичное. У нас тут многие сотрудники по 10 лет сидят на одном месте, получая добавку в зарплате лишь в виде ежегодной индексации в полном соответствии с уровнем годовой инфляции. Что касается меня, то я уже 15 лет сижу в этом кресле и, похоже, досижу в нем до самой пенсии. А ты 3 года и уже. Тем не менее, могу тебя обрадовать, твое желание может осуществиться в ближайшее время. Тебе нужно будет лишь выполнить одно важное, хотя и не совсем простое задание. Что за вопрос? Ради этого я готов даже горы свернуть. Вы для этого меня пригласили? Именно так. Садись и слушай. Я послушно уселся в кресло рядом со столом начальника, сосредоточив все свое внимание на его словах. Прослышал я на днях одну интересную для меня новость. Оказывается, ты отлично играешь на гитаре и прекрасно поешь. Так ли это? Ну, насчет отлично и прекрасно, пожалуй, слишком громко сказано. С некоторой заминкой ответил я, но да, играю и пою. А команду собирать пробовал? Была у нас группа в институте, но, увы, успеха не имела и потому быстро распалась. Наши песни так и не покорили сердца наших слушателей. А во, вы играли свою музыку. Смело. Я тоже когда-то музицировал, и тоже собрал небольшой бенд, но мы играли так плохо, что до сцены так и не добрались. К тому же это мое хобби оказалось несовместимо с моей работой, слишком много времени оно отнимало. А теперь скажи, какую музыку ты слушаешь? ХМ. Да в общем-то разную. И попсу, и рок, а иногда и классику. Попсу только современную или старенькую тоже. Признаться, больше старенькую, современное что-то мне не очень вкатывает. Из наших нравятся многие песни 90-х годов, а из зарубежных. Хорошо. А слушал ли ты когда-нибудь вокально-инструментальные ансамбли советского времени? Когда учился в школе, немного слушал. И что тебе понравилось? Минуту, нужно вспомнить. Пожалуй, Ариэль, Песняры, Веселые ребята, Лейся песня. А как ты относишься к самому первому ВИА в нашей стране, который, кстати, был создан вовсе не в столице, а именно в нашем городе? К первому, я, признаться, не знаю, кто был первым в этом музыкальном жанре. Первыми были поющие гитары. Слышал о таких? Да, что-то припоминаю. Среди многочисленных пластинок моих родителей были и поющие, но их музыка в моей памяти, увы, не отложилась. А рок-оперу «Орфей и Эвридика» слышал? Кто был ее исполнителем, помнишь? Секунду. Партия Орфея спела Садулин, а Эвридики – Панаровская. Спели, кстати, прекрасно, верно, но это основные вокалы. А кто сыграл инструментальные партии, помнишь? Увы, это были как раз поющие гитары. А теперь такой вопрос, ты хотел бы их послушать вживую, а заодно и с ними познакомиться? Да в общем-то не отказался бы, особенно эту оперу. Но как, вы предлагаете мне совершить путешествие в прошлое, но ведь машину времени еще не изобрели, насколько мне известно, и не изобретут, поскольку путешествие во времени невозможно, так как нарушает причинно-следственные связи. Однако все значительно проще. Скоро у одного моего друга день рождения, юбилей между прочим, А он лично знает одного гитариста этого ансамбля, участники которого до сих пор собираются и выступают по большим праздникам. Так вот, он пригласил музыкантов к себе на юбилей, и к его удивлению, они согласились, хотя и не даром. Меня он тоже пригласил, а я решил тебя взять с собой. Как ты положительно смотришь на такое мероприятие? А во, как все неожиданно. Но от такого предложения отказываться просто глупо. Вот и хорошо. Сегодня после работы мы с тобой прокатимся в один магазин и присмотрим юбилеру какой-нибудь подарок. Так что ровно в 6 жду тебя в моем кабинете. А теперь за работу. Без лишних слов я вышел из кабинета начальника и вернулся на свое рабочее место. Вечером, в начале 7-го, мы с боссом вышли из института, сели в его тарантас, как он называет свой Порш, и покатили в сторону Невского проспекта. Остановились мы на Михайловской улице, примерно в полусотни метров от проспекта, а когда вышли из машины, начальник приложил палец к своим губам, тем самым приказывая мне молчать, после чего достал из кармана куртки какой-то небольшой аппарат и провел им вдоль моего тела сверху до низу с обеих сторон. Лишь после этого мы пешком вышли на центральную улицу Петербурга и, направившись в сторону Исаакиевского собора, наконец заговорили. Прибор, которым я тебя обследовал, называется антижучок, а точнее, детектор электронных жучков. Поскольку мы в институте занимаемся секретными научными разработками, то известная нам спецслужба следит за нами круглосуточно везде, где может. Ее жучки установлены в кабинетах, коридорах и даже туалетах нашего института. Более того, эти устройства я находил у себя дома, в своей машине и даже в одежде. Вот почему я проверил тебя, и вот почему мы дальше пойдем пешком. Впрочем, никакого определенного маршрута у нас нет, мы просто прогуляемся по проспекту. Про юбилей моего знакомого забудь, он у него еще не скоро, а значит, никаких поющих в ближайшее время у него тоже не будет. Эта тема была всего лишь нашим прикрытием, и все же разговор о возможной встрече с теми музыкантами не был пустой болтовней. Ты действительно сможешь с ними пообщаться, но не в нашем времени, а в далеком прошлом, советском. Не понял, вы же говорили, что машина времени невозможна. Это я там говорил, где нас слушали, а здесь говорю о том, что уже реально существует. Эту самую машину, которую для конспирации мы называем ВТ, временный транспорт, тебе, кстати, тоже придется придерживаться нашей терминологии. Так вот, наш ВТ мы изобрели буквально 2 месяца назад, а построили всего за 3 недели, и знают о ней всего лишь 4 человека, я и 3 сотрудника нашей лаборатории. Впрочем, считая тебя, уже 5, то есть даже директор института не знает, даже он, потому что все директоры научных институтов в обязательном порядке сотрудничают с главной спецслужбой нашей страны, а ей как раз знать о нашем открытии вовсе не обязательно, точнее, крайне нежелательно, потому как если знает она, то знает и наша власть. А как власть будет использовать наше изобретение, мы очень даже понимаем, в первую очередь для уничтожения ненавистного ей Запада, то есть нашей земной цивилизации. А что будет с нами, если исчезнет цивилизация? Правильно, мы вернемся в пещеры. Вот почему наше изобретение нужно хранить в строжайшей тайне. Хм, тогда почему вы все рассказали мне? Потому что у нас нет другого выхода. Нам нужен человек, готовый испытать эту машину на себе. А список желающих отправиться в другое время пока, увы, пуст. Я уже стар для этого, а у других коллег есть семьи, дети и куча прочих забот. Вот мы и подумали о тебе. Ты молодой, не семейный, амбициозный, и наверняка захочешь войти в историю как первый ПВ, путешественник во времени. Да и материальный стимул мы тебе тоже сможем обеспечить. После первого же ВП, временного перемещения, сделаю тебя старшим научным сотрудником, а зарплату подниму сразу в 1,5 раза. Да, но это зависит не только от вас. Вы уверены, что с этим согласится директор? Уверен. У нас есть одно небольшое, но очень полезное изобретение, о котором мы начальству еще не докладывали. Вот его мы и запишем на твой счет, после чего шеф будет просто обязан повысить тебя в должности. Ну что, тебя это устраивает? Хм, не совсем. Быть первым очень рискованно. Насколько я знаю, первый космонавт из космоса не вернулся, потому его никто не знает. Знают лишь второго, того, кто вернулся. Кстати, а как вы поняли, что можете отправиться в другое время, если еще никого туда не отправляли? Мы провели уже множество испытаний, сначала отправляли предметы, а потом собаку. Все вернулись благополучно. А вы уверены, что они действительно перемещались во времени, полностью, причем в точно назначенное время и место. Перед отправкой мы их тщательно мыли, а после возвращения исследовали пыль, которая была на их поверхности. Оба наших метода давали один и тот же результат, пыль была точно из того прошлого, куда мы перемещали наших путешественников, а установленная на них видеокамера записывала место их пребывания. Ну и конечно мы тщательно исследовали физическое состояние собаки, ни малейших отклонений, ни болевых ощущений не было зафиксировано. А принцип работы ма, вы-то можете рассказать? Нет, такую тайну мы тебе доверить пока не можем, чем меньше человек знают, тем лучше, цена вопроса слишком велика. Хм, не представляю, как вы надеетесь сохранить все в секрете, если машина находится в институте. В лабораторию заходит довольно много людей, неужели никто не догадается? Никто, потому что изобрели мы ее в лаборатории, а построили совсем в другом месте. И говорим мы о ней только после работы в весьма скрытном уголке и только после проверки себя антижучками. Круто. Вижу, конспирация у вас на уровне. У нас нет другого выхода, на кону судьба человечества. Так что скажешь, так и останешься студентом или начнешь играть во взрослые игры? Думаю, пока готов обсудить детали моего возможного путешествия. Куда и в какой год я отправлюсь? Какая будет цель моей командировки? Что ж, это уже деловой разговор. Слушай внимательно. Ты останешься в нашем городе, но переместишься в 1977 год. Поскольку ты у нас музыкант, то первое задание у тебя будет чисто музыкальное – посетить как можно больше концертов разных ансамблей, ну и конечно оперу «Орфея и Эвридика», которая в то время в Ленинграде шла постоянно. После каждого концерта ты под видом журналиста газеты «Комсомольская правда» будешь знакомиться с музыкантами и брать у них интервью об их творчестве, как, когда и кем создавались ансамбли, кто руководил, какие песни были в репертуаре, как проходили худсоветы, где и как выступали ансамбли и т.д. Все эти вопросы я тебе уже подготовил и записал в блокноте, который ты возьмешь с собой. Кроме того, желательно узнать и о личной жизни этих звезд эстрады советского времени. Понятно? В общем, да. А что такое худсовет? Это один из видов советской творческой цензуры. Прежде чем допустить музыкантов к выступлению, небольшая группа работников культуры прослушивала программу и давала свое заключение. Впрочем, руководил худсоветом всегда партийный работник, и именно его слово было решающим. А зачем вам информация об ансамблях? Это же далекое прошлое. Затем, что кроме основной работы у меня есть хобби, я подробно изучаю культуру нашего города советского периода. Я даже написал книгу о музыкальных коллективах, но пока ее не опубликовал. Мне нужна еще информация, причем желательно из первых рук. Потому вся надежда на тебя, уверен, ты многое узнаешь, если пообщаешься с музыкантами лично. Теперь понятно. И на какое время вы меня собираетесь отправить? Время командировки? Примерно неделя по историческому времени, а вернуть мы тебя сможем практически в то же время, из которого ты отправишься. Точнее, со смещением на 6 минут за каждые сутки путешествия. То есть, если там пройдет неделя, то в нашем времени лишь 42 минуты. Так что здесь ты ничего не теряешь. А теперь давай вернемся в Тарантас и поедем домой. Завтра у нас суббота, если надумаешь, то утром мы тебя отправим в прошлое. Не забудь надеть не слишком современную и броскую одежду и захватить с собой средства гигиены. Напоминаю, что импортная одежда, типа джинсов, кроссовок и ветровок в то время в нашей стране уже появилась, так что можешь все это надеть. Темные очки формы капелек для солидности тоже не помешают. В общем, ты должен выглядеть модным, но не слишком, ты все же будешь журналистом комсомолки. Но никаких телефонов и прочих гаджетов, и конечно не бери с собой денег, в те времена они были совсем другими. Ну, а если не захочешь прогуляться в прошлое, то это твое полное право, студент. Забудь про ВТ и все наши разговоры. Считай, что это все тебе приснилось. И еще, если кто-то будет интересоваться, чем мы с тобой сегодня занимались, то отвечай в соответствии с нашим кабинетным разговором. Ходили по Невскому и искали подарок моему знакомому, однако так ничего и не купили. Кстати, знаешь, чем сейчас занимаются наши пастухи? Поняв, что мы вышли из машины и на нас нет жучков, они отчаянно ищут нас по всем направлениям от места стоянки нашего авто, хотя может уже и нашли. А если нашли, то возможно уже подслушивают, так что давай поговорим о спорте. Ночью я долго не мог уснуть, постоянно думая о словах начальника. В голове висел главный вопрос – быть или не быть. Риск был огромный, но и результат мог быть просто фантастичным. Первым совершить путешествие во времени, посмотреть, как жили наши предки в советское время, а потом, возможно, и в другие времена. Хотя кто их знает, этих ученых, может, за бугром уже давно освоили этот вид путешествий, а мы лишь идем по их стопам. Заснул я под утро, так и не ответив на главный вопрос. Зато когда проснулся, то решил сразу и твердо рискну. Такой необычный шанс упускать нельзя, второй раз он вряд ли предоставится. Я надел на себя темно-синие джинсы, серые кроссовки, такую же серую майку и куртку с кепкой синего цвета. Темные очки формы капель тоже нашлись в моем доме, и потому я их тоже нацепил на себя. Как мы и договаривались, в назначенное время шеф ждал меня у подъезда, но уже на другой машине. «Пойдет», — сказал он, осмотрев меня с головы до ног. «Садись, это машина моего сына. Она без жучков, потому на ней мы можем спокойно ехать в наше тайное место, которое, кстати, знает всего один человек, я. Когда мы испытали в это и убедились, что он работает, мы решили, что его местоположение должен знать кто-то один, тот, кто сможет в случае ареста и допросов покончить с собой, но не сказать ни слова о нашем изобретении, иначе цивилизации будет конец. Я готов ее спасти ценой своей жизни и потому взял на себя такую ответственность. Ну, а другим моим коллегам знать это не обязательно, а значит и жертвовать собою не придется. Тебе, кстати, тоже не нужно, потому я надену тебе на глаза эту повязку. Он достал из кармана абсолютно черную повязку и завязал ее на моих глазах, потому я даже близко не знал, куда мы приехали примерно минут через 20. Когда же повязка была снята с моих глаз, и мы вышли из машины, то я увидел ряд двухэтажных каменных гаражей, находящихся на окраине какого-то микрорайона. В один из этих гаражей мы вскоре и вошли. На втором этаже было помещение, вполне похожее на жилую комнату, диван, столик, несколько стульев и небольшие картины на стенах. В его центре на полу стояло устройство довольно внушительных размеров, чем-то напоминающее машину времени из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», множество ламп, несколько рычагов, какие-то зеркала и круг примерно метрового диаметра в середине конструкции. «Вот мы и на месте», — сказал мне босс. «Отправлять тебя я буду один. Вот тебе сумка советских времен». Он подал мне старомодную сумку, в которую я быстро переложил собранные мною вещи для путешествия. «Вот паспорт с воронежской пропиской для того, чтобы не было проблем с поселением в гостиницу, и удостоверение журналиста. А это 1000 рублей тебе на расходы, по тем временам большие деньги». Документы и пачку 10-рублевых купюр советского образца он положил на небольшой журнальный столик, стоящий у стены. Вот блокноты, две авторучки советских времен. На последних страницах блокнота список вопросов для интервью, а также адрес недорогой гостиницы. Она на Коломенской, это, конечно, не центр, зато в ней всегда были свободные места. Интересно, откуда вы все знаете о том времени и откуда у вас старые деньги? От отца, он жил в том прошлом и все хорошо помнит. А деньги забыл или опоздал поменять при деноминации, вот и сохранились. А если у меня возникнут какие-то проблемы, кто мне поможет? Я, у нас будет связь с помощью этого контейнера. Шеф достал из своей сумки металлический стакан цилиндрической формы диаметром примерно в 7 сантиметров с вкрученной в него крышкой и тоже положил его на стол. «Каждые 6 минут моего времени я буду отправлять тебе эту посылку с моими вопросами и ответами на твои. Контейнер будет перемещаться в неприметное место недалеко от гостиницы, нарисованное в блокноте. В твоем времени ты будешь получать его раз в сутки по утрам. Вечером я его буду забирать, а утром отправлять снова. В каждой твоей посылке должен быть полный отчет о твоих действиях в течение всего прошедшего дня, включая интервью с музыкантами. Их записывай в блокнот, а потом вырывай листы и отправляй мне. Если отчета не будет, я буду считать, что у тебя большие проблемы и тут же верну тебя домой. Все понятно? Пока все. Будут вопросы, спрошу. Ну тогда пора. Вставай в этот круг, а я включу машину». Я снова посмотрел на стоящий в комнате большой и грозный механизм, и мне вдруг стало очень страшно. А вдруг все это не сработает? Что тогда со мной будет? «Шеф, это точно не смертельно?» — с дрожью в голосе спросил я. «Повторюсь, собака вернулась абсолютно здоровой. Ну да, из космоса они тоже возвращались, а первый человек — нет. У него возникли проблемы при посадке, а здесь посадок не будет, так что не робей. И еще вопрос, я хочу взять с собой это плеер, ну чтобы музыку слушать, когда будет время. Да, ты с ума сошел, это же устройство из другого времени. Тебя за него тут же запишут во вражеские шпионы, и будут пытать, пока ты в этом не признаешься. Произнося эти слова, шеф подошел к машине и начал в ней что-то настраивать. «Понял, оставляю», — сказал я и сунул микроплеер с наушниками себе в карман. «И последний вопрос, а как же причинно-следственные связи, о которых вы мне говорили в кабинете? Ведь изменив прошлое, я изменю и будущее. Ничего ты не изменишь, просто создашь еще одну временную ветку, в которой будет немного другая реальность. То есть, чтобы я не менял в прошлом, наше настоящее останется неизменным». Именно так. Наша реальность не знает твоих действий в далеком прошлом и никогда не узнает. Ну, тогда я за нас спокоен. Итак, отправляю тебя в 24 сентября 1977 года. Ты готов? Я взял все, что шеф положил на столик, положил в сумку с вещами и с обреченным видом встал в круг, а машина тут же зажужжала, засверкала лампами и зеркалами и вдруг полностью исчезла, а вместе с нею начальник и комната. Примерно секунду вокруг меня была полная пустота молочного цвета, после чего появилась совершенно новая реальность. Глава 2. Гостиница. Я оказался во дворе какого-то старого пятиэтажного дома, причем у входа в подвал. Я огляделся, ничего примечательного, только довольно грязно, а мусорные баки наполнены до краев. Вскоре мимо меня прошла женщина пожилых лет в весьма старомодной одежде. Она как-то непонятно на меня посмотрела, но не сказала ни слова. Больше во дворе никого не было, только кошка, не обращая на меня ни малейшего внимания, пробежала мимо ближайшего подъезда. Я не спеша вышел на улицу, она была довольно узкая и на ней стояли только пятиэтажные дома, и я узнал ее, это была Коломенская, хотя и выглядела она совсем по-другому, а значит, я действительно переместился во времени и пространстве. Тротуар был тоже весьма узким, но к счастью на нем практически не было народа. По наклону солнца я решил, что время сейчас послеполуденное, примерно 3 часа, а может и 4. Время года другое, вот и трудно сразу сориентироваться. Я огляделся и буквально в метрах 50 от себя увидел ту самую гостиницу, о которой мне говорил начальник. Не спеша, повесив сумку через плечо, я пошел к ней. В вестибюле никого не было, кроме женщины средних лет, сидящей у дальней стены за старым деревянным столом. Я подошел к ней и спросил: «Хочу у вас пожить. Местечко найдется?» «Может и найдется. Вам какой номер?» «Одноместный, пожалуйста». Женщина слегка улыбнулась. «Таких у нас нет. Есть 3-, 4- и 6-местные. Впрочем, сейчас свободные койки есть только в 6-местных, зато они очень дешевые, всего лишь по 3 рубля за сутки». «Что ж, оформляйте», вздохнул я. «Откуда приехали?» «Ваш паспорт, пожалуйста». «Вы к нам надолго?» «Из Воронежа, на неделю», ответил я, протягивая женщине свой паспорт. «Цель прибытия в наш город – служебная командировка. Служебное удостоверение, пожалуйста». «Это обязательно?» – недоуменно спросил я. «Мне в этот раз его не выписали. Очень жаль, без удостоверения я не могу вас оформить». «Ну, тогда напишите, что моя цель – туризм, приехал посмотреть на уникальную архитектуру вашего города». «Хорошо, прошу вашу турпутевку». «Да нету у меня никаких путевок». Я уже стал нервничать. «Я что, не могу сам приехать в ваш город и пожить в гостинице?» «Приехать можете, а оформить вас без соответствующих документов мы не можем. Такие правила. Точнее, можем, но по особому тарифу». «И какому же?» «По 5 рублей за сутки. Впрочем, есть места и в 4-местном номере по 8 рублей, и в 3-местном по 10. 10 на 7 равно 70. «Это мне по карману», подумал я, а вслух сказал: «Я согласен». И протянул женщине деньги. «А еще у нас есть один одноместный номер, и он сейчас пустой». Женщина неожиданно перешла на шепот. «Стоит 15 рублей. Не желаете? То есть за неделю 105 рублей. Увы, так мне на обеды ничего не останется». «А во», подумал я, «почти средняя месячная зарплата по стране за неделю проживания в 3-сортной гостинице. И это называется недорогая. Тут мой начальник явно что путает, или его отец. А может, все дело во мне? Может, я выгляжу слишком модным для этого времени, вот и дерут с меня в 3 шкуры. Встречают то обычно по одежке. Надо было хоть фирменные очки снять, а то с ними из-за иностранца могу сойти. Кстати, а где у вас можно пообедать? Примерно в 300 метрах отсюда есть столовая, она для рабочих фабрики, но пускают туда всех желающих. Кормит там просто, зато дешево, работает с 12 до 3, а в другое время нигде нельзя перекусить, можно. В любое время дня и ночи мы можем принести вам в номер чай или кофе с лимоном и сахаром, а также бутерброды с сыром и колбасой. Можем даже с красной икрой или приготовить что-нибудь, но это будет недешево. А если вам будет скучно, то есть девушки, которые с удовольствием скрасят ваше одиночество. А во, подумал я, оказывается и в советское время был такой сервис, да еще в такой рядовой гостинице. Ни за что бы не поверил, а вслух сказал: круто, не знал, что у вас такой богатый сервис. Ну так здесь вам не Воронеж. А сейчас нельзя бутербродик с чаем, а то я проголодался с дороги. Сделаем. Проходите в свой номер, он на втором этаже. И женщина протянула мне ключ и паспорт, закончив вносить в журнал необходимые записи. Я прошел в свой номер и внимательно его осмотрел. Шкаф для одежды, 3 узкие заправленные кровати, небольшой стол у окна и 3 стула рядом с ним. И все довольно мрачные и пошарпанные, включая обои на стенах. Зато ни одного человека и никаких чужих вещей. То есть я пока здесь один. Круто. Можно расслабиться. Я бросил свою сумку в шкаф, снял кроссовки и прилег на кровать у окна. Однако буквально через пару минут в мою дверь постучали. «Входите, не заперто», — громко сказал я. «Ваш чай и бутерброд». Вошедшая девушка была на удивление молода, стройна и симпатична. Одета она была в легкое светлое платье, а в руках держала поднос с перечисленной едой. «Спасибо, поставьте на стол». Она сделала это дело без единого слова, но уходить не спешила. «Больше ничего не желаете?» — спросила она. «Нет, спасибо. Вы уверены?» И тут мои глаза заметно расширились. Она приподняла низ своего платья так, что стали полностью видны ее стройные, слегка загорелые ноги. Они были такими аппетитными, что мне их тут же захотелось погладить и поцеловать. «Хм, уже не уверен. И сколько стоят ваши прекрасные ножки?» «Всего 5 рублей, ротик столько же. А попка? В моем ассортименте она не значится, но у нас есть девушки, которые доставляют мужчинам и такие удовольствия. Хотите, я их приглашу?» «Нет, на сегодня ножек мне будет вполне достаточно. Раздевайтесь, я хочу видеть все ваши прелести». Денег, предназначенных на чисто деловые цели, было, признаться, жалко, но устоять против такой красоты я не мог. Я тут же встал с кровати и стал раздеваться. Она последовала моему примеру, быстро сняв свое платье, под которым не оказалось абсолютно ничего, кроме прекрасного девичьего тела. Без единого слова она подошла к кровати, отодвинула в сторону покрывало и одеяло и уже собиралась лечь, как я ее остановил. «Нет, только не здесь, такие кровати не предназначены для любви, они слишком узкие, лучше стоя, как вам будет угодно». Закончив свое разоблачение, я подошел к девушке сзади, слегка погладил ее плечи, спину и попку, после чего прижался к ней, положив руки на ее грудь. Слегка их помассировав, я заставил ее нагнуться вперед и раздвинуть ноги. Лишь после этого мой малыш, уже весь сгоравший от желания и напряжения, сквозь влажные красные двери вошел в теплый сахарный домик. Мои бедра тут же начали двигаться в быстром темпе, однако не успели сделать и десяток движений, как дверь комнаты со скрипом отворилась, и на пороге появилась женщина средних лет в милицейской форме. «Трындец», — подумал я, — «сейчас арестуют. Будут долго читать морали и оштрафуют за разврат в отеле, а может и хуже, посадят на 15 суток. Я уже слышал, что за секс в неположенном месте в СССР наказывали строго, но к моему удивлению, все оказалось совсем иначе. Пару секунд женщина молча смотрела на нас, после чего довольно мягко произнесла: «Извините, продолжайте», и вышла за дверь, прикрыв ее за собой. Несмотря на такой неожиданный пассаж, я продолжил свое дело и вскоре закончил его бурным оргазмом. «И что это было?» – спросил я свою партнершу, когда мы, уставшие, улеглись на кровать. «Я о женщине в погонах. Это была наша мамка, а по совместительству участковый инспектор нашего района. Наблюдает, как мы работаем. А во, какая необычная мама. И что, постоянно вот так проверяет? То есть к вам никакого доверия?» «Нет, не постоянно, но время от времени заходит. А насчет доверия она права. Наши девчонки нередко скрывают часть своих доходов, а маме это не нравится. Она хотела даже скрытые видеокамеры поставить в каждом номере, но это оказалось слишком дорогим удовольствием. Впрочем, так говорит наша админша, а некоторые девчонки говорят другое. Камеры запретили ставить ВБшники, Прим. Работники госбезопасности, поскольку в каждом отеле у них стоят свои камеры, то есть, они постоянно просматривают все комнаты и видят, чем мы тут занимаемся. Вполне возможно, но нам это до фени, пускай себе смотрит, главное, чтобы нас не трогали. К тому же не исключено, что эту клубничку они не только смотрят, но и продают. А еще говорят, что на всех девчонок асоциального поведения, как они нас называют, заводятся дела с компрометирующими материалами, ну то есть с тем, что они здесь снимают, а потом они нас шантажируют и заставляют на них работать. Говорят, что на них уже работают все элитные девчонки нашей профессии, те, что развлекают иностранцев. А если говорить про ментов, то у них здесь неплохие доходы, потому они наверняка с бэбистами договорились. Вот наша мамка, например, собралась покупать новую машину, да не простую, а заграничную. А во, неплохо живет милиция наше время. А если не секрет, какие у нее доходы от вашей работы? Ну, девчонки в среднем зарабатывают в месяц примерно 1500, 40% отстегиваем мамки, а всего нас тут ровно 10. Вот и считай сам. Я быстро перемножил 500 на 10 и взял от них 40%, получилось 2000. Солидно, произнес я с некоторым восхищением. Ну не все, конечно, достаются ей, часть отстегивает начальнику, а тот своему боссу. Но 1000 ей все же перепадает. Зато нам сейчас стало лучше. Еще недавно нас крышевали бандиты, так те забирали половину и постоянно устраивали субботники. Субботники, это что такое, ни разу не слышал. Это их пьянки, которые обычно проходили в большом загородном доме, нас туда привозили и имели всю ночь во все отверстия, а их там набивалось иногда десятка два, вот и приходилось обслуживать по 10, а иногда и больше мужчин за ночь, причем бесплатно. Хорошо, что они еще много пили, а потому и быстро уставали, но все равно, одну нашу девчонку так поймали, что на утро она уже не встала. Вот с тех пор наша крыша сменилась, теперь менты заправляют нашим бизнесом. Субботники они не устраивают, но начальники тоже имеют нас достаточно регулярно и без всякой оплаты. А лично вы здесь давно? Нет, всего 2 года. Ну и как, машину уже удалось купить? Что вы, денег едва хватает на еду, одежду и съем квартиры. Я ведь не местная, я из Калуги, но у нас там такая нищета, что все, кто может, перебираются сюда или в столицу. Вот мы с подругой приехали в этот город. Слушай, а не пора ли нам познакомиться и перейти на ты? Я, Виктор, а ты, как пожелаешь. Для клиентов я, Элеонора, но ты можешь звать меня проще, Лена. Так вот, Лена, я хочу тебе сказать, что ты мне нравишься, особенно твои ножки, и потому я хочу с тобой общаться каждый день, точнее, каждую ночь, потому что днями я обычно буду занят. Приятно это слышать. Я тоже буду рада с тобой проводить время. Кстати, постоянным клиентам у нас скидка, так что минетик тебе буду делать бесплатно. После этих слов она оделась и, получив от меня деньги за еду и секс, вышла из номера, на прощание мне слегка подмигнув. Я же выпил уже остывший чай, съел бутерброд, принял душ, немного полежал в кровати, оделся и поехал в город. Пора было браться за работу. Глава 3. Концерт. До центра я добрался на автобусе минут за 15. Не спеша прошелся по Невскому, внимательно вглядываясь в дома, машины и прохожих. В общих чертах город был такой же, как и в наши дни, но только не в деталях. Одежда у прохожих была в основном старомодная, отечественная и довольно серая. Впрочем, проскакивала и импортная, но редко. Автомобили тоже ездили в основном советские, «Жигули», «Москвичи», изредка «Волги». Вывески всех магазинов были самые обычные, фанерные и, конечно, без всякого неона. А на тротуарах стояли различные киоски, торгующие газетами, пирожками, напитками и мороженым. К одному из них, с названием «Союз Печать» я и подошел, чтобы купить местную газету. Продавщица немного поворчала, когда пыталась найти сдачу с 10-рублевой купюры, но все же вручила мне свежий номер газеты «Вечерний Ленинград». Отойдя от киоска и усевшись на деревянную и давно не крашеную лавку, я пробежал заголовки, в которых не отметил для себя ничего интересного, и потому быстро добрался до последней страницы, где в полном одиночестве расположилась рубрика «Новости культуры и спорта». Вверху были обзоры уже прошедших событий, а ниже – список всех культурных и спортивных мероприятий на сегодняшний вечер и ближайшую неделю, именно то, что мне было нужно. Впрочем, из спорта был анонсирован только футбольный матч «Зенита» и «Локомотива», Зато концертов было значительно больше. Вот только названия ансамблей и певцов мне были совершенно незнакомы, потому, конечно, я не мог определить, местные они или приезжие. И все же один анонс меня сильно обрадовал. Это была та самая опера «Орфея и Эвридика», на которую я хотел попасть в первую очередь. И ближайшее представление было именно сегодня, в 7 часов вечера. В газете было указано место его проведения и даже адрес концертного зала. Однако билеты в киосках в то время еще не продавали, и потому я решил тут же отправиться по указанному адресу, опасаясь, что все билеты уже раскуплены. Тревожное предчувствие меня не обмануло, обе кассы, расположенные перед входом в вестибюль, были закрыты, а рядом на стене, ниже рекламного плаката оперы, висела надпись «Билетов нет». Сильно разочарованный таким поворотом дел, я вышел из здания и остановился недалеко от входа, размышляя о том, что мне делать дальше. Начальник мне сказал брать интервью только у питерских музыкантов, но кто из выступающих в ближайшие дни таким является? И тут ко мне неожиданно подошел невысокий худой парень, и глядя на меня как-то недоброжелательно спросил: «Билеты нужны?» «Нужны», — ответил я. «Сколько?» «Один». «Тридцать». «Тридцать?» «Я не ослышался. Может, три?» «По три билеты были в кассе месяц назад и продавались всего 2 дня, а теперь они уже по 30 и есть только у меня. Брать будешь?» «Выбора не было. Пропустить такое шоу я не мог». «Буду». Я достал из кармана 3 червонца и вручил его незнакомцу, на что в ответ получил желанный билет. «Приятного просмотра», — сказал тот и отошел в сторону. До начала спектакля оставалось еще полчаса, которые я провел в прогулке по аллее недалеко от концертного зала. Вскоре стали появляться первые зрители. Они не спеша проходили в здание и назад уже не выходили, похоже, у всех были билеты. Еще немного побродив по аллее, я наконец решил пойти в зал. Однако в дверях меня ждал большой сюрприз. Билетерша весьма преклонных лет, едва взглянув на мой билет, тут же произнесла: «Дата и время концерта не указаны, штампа госконцерта нет, значит, билет фальшивый». Похоже, брал с рук. Она бесцеремонно обращалась ко мне на «ты», видно, видела во мне жулика. «Да», признался я, «но ведь в кассе нет». «Конечно нет, их за месяц до спектакля раскупают, так что в следующий раз бери заранее. Я приезжий, нахожусь в командировке, только сегодня прибыл в ваш замечательный город. Прочитал о концерте в газете и сразу сюда. Но, увы, кассы закрыты». «Ладно, если приезжий, я тебе помогу. Подходи, когда спектакль начнется, найду тебе место». «Понял, спасибо». Я отошел от входа в зал и стал бродить по довольно просторному вестибюлю, в котором, кстати, работал небольшой буфет. От скуки я подошел к нему, выпил стакан сока и быстро съел одно пирожное. Наконец, представление началось. Билетерша вышла из дверей и позвала меня рукой. Вместе с ней я вошел в зал, она показала мне на несколько стульев, стоящих вдоль правой стены, и тихо прошептала: «Мест в партере нет, потому садись на стул, с тебя 10 рублей». «А во», подумал я, «похоже, бизнес здесь делают все, кому не лень». Но молча протянул женщине деньги и уселся на стул, стоящий ближе к сцене. Опера была великолепна, яркая, красочная, эмоциональная, с прекрасными костюмами, вокалами и музыкой. Описывать ее подробно бесполезно, ее надо видеть. И я быстро понял, почему у нее такие аншлаги, и почему цены на билеты у спекулянтов стоят в 10 раз дороже, чем в кассе. Это действительно было весьма знаменательное событие на музыкальной сцене советского времени. Как я узнал позже из Википедии, эта опера была показана зрителям более 2350 раз и вошла в книгу рекордов Гиннесса по числу исполнений одним коллективом. Одно только меня слегка разочаровало: Понаровской в спектакле не было. Вместо нее была другая певица, пела она хорошо, но мне хотелось увидеть и услышать именно Ирину. Едва исполнители оперы поклонились зрителям и занавес опустился, под продолжающийся шум оваций я быстро пошел за кулисы. Музыкантов, поющих гитар, я нашел довольно быстро, на второй поклон они явно выходить не собирались, а вот вокалистов среди них не было. Похоже, те опять пошли на сцену. Я тут же представился. Я, Виктор Артемьев, корреспондент газеты «Комсомольская правда», приехал из столицы, чтобы взять у вас интервью. Как вы положительно смотрите на это предложение? «А во, какая птичка к нам залетела», — ответил бас-гитарист коллектива, из самого центра. «Что, парни, поболтаем с человеком положительно или отрицательно?» «Можно и положительно», — ответил ему другой музыкант. «Насколько я запомнил, Он играл на ударных, но не здесь. Слушай, Виктор, ты, кстати, не против, что я тобой на «ты»? Мы тут парни простые, и потому стараемся избегать ненужных формальностей. Не против. Как вам будет удобнее? Так вот, Витя, мы сейчас идем ужинать в ближайшую кафешку, там у нас уже заказаны места. Ты нас угощаешь, а мы тебе рассказываем о своем творчестве все, что захочешь услышать. Договорились? Я сделал удивленное лицо, такого поворота я не ожидал. На угощение наверняка уйдут все оставшиеся у меня деньги, а может их даже не хватит, ведь исполнителей этой оперы довольно много. Я бы рад, но в моих командировочных подобные расходы не предусмотрены. Бухгалтерия выдала мне деньги только на дорогу, еду и гостиницу, и то на самую дешевую. То есть ты хочешь сказать, что звезды советской эстрады нашей величины должны давать интервью бесплатно? Ты это серьезно? Или в вашей конторе сидят такие юмористы? Мой босс, наверное, просто забыл про это. Тогда передай ему, чтобы в следующий раз не забывал. А то, понимаешь ли, нам за искусство обидно. И музыкант демонстративно от меня отвернулся. Меня это сильно обескуражило. Такой вариант событий мне никогда не приходил в голову, но так легко сдаваться я не собирался. Такой случай вряд ли мне еще представится, да и шеф меня совсем не поймет. И потому я решился на новые расходы. Впрочем, 100 рублей моих личных средств у меня еще осталось. Может, этого хватит хотя бы на несколько ваших откровений, а то начальник такого провала мне не простит. Он, кстати, ваш большой поклонник и решил написать о вас книгу, потому и послал меня с вами побеседовать. Музыканты переглянулись, и один из них сказал: «Ну, если поклонник, если пишет книгу, что ж, на несколько откровений этого хватит. Поехали с нами, там и поговорим». Глава 4. Ужин. Минут через 10 мы уже сидели в небольшом автобусе марки «Пас», на сей раз вместе со всеми вокалистами, но без технических работников спектакля. В итоге нас набралось не менее дюжины человек. С удивлением я заметил, что один гитарист прихватил с собой гитару. Похоже, и на ужине он собирался петь или, как минимум, играть. Еще минут через 10 мы входили в небольшую, но уютную кафешку, в которой не было никого, кроме одинокого официанта средних лет, встречающего нас у входа. По его предложению мы оставили верхнюю одежду в гардеробе и прошли в зал. В центре уже стояло в ряд несколько столов, покрытых одной большой скатертью, а вокруг них множество красивых стульев из темного дерева. На столе стояла разноцветная посуда, бутылки вина и коньяка, а также легкие закуски в широком ассортименте. Мы быстро расселись по стульям, и я, в полном соответствии с моими ожиданиями, оказался на самом краю стола. Впрочем, меня это не очень огорчало, поскольку по правую руку от меня буквально через пару человек сидел сам Орфей, в смысле Альберт Асадуллин, а на другой стороне стола, почти напротив меня, сидела Ольга Левицкая, исполнительница роли Фортуны. Ужинать в компании с такими людьми мне было чрезвычайно приятно. Вино и коньяк были быстро разлиты по фужерам и рюмкам, а первый тост произнес основатель и руководитель ансамбля Анатолий Васильев, встав со своего кресла в полный рост. «Друзья», — начал он, — «я поздравляю всех нас с очередным блестящим выступлением, с очередным аншлагом, с очередными овациями. Как говорил в свое время один из лидеров нашего государства, дело поющих гитар живет и побеждает, потому что оно верно. Так выпьем же за наши успехи и наше правое дело». С улыбками на лицах все присутствующие быстро опустошили свои рюмки и бокалы. А теперь позвольте мне представить нашего гостя из столицы, журналиста комсомолки Виктора Артемьева. Он сегодня впервые посмотрел наш спектакль, и потому мне очень бы хотелось узнать его мнение об увиденном, поскольку его мысли о нас мы наверняка скоро прочитаем на страницах самой популярной газеты нашей страны. Виктор, прошу. После этих слов Васильев наконец сел в свое кресло. Я же наоборот встал и стал говорить. Мне понравилось, очень понравилось, все понравилось. И сюжет спектакля, и актеры, и костюмы, и декорации, и вокалы, и игра музыкантов. По привычке хотелось бы что-нибудь покритиковать, то есть поругать, но не могу, у меня нет ни малейшего повода, все было просто великолепно. Вы создали самый настоящий шедевр нашего времени не только в музыкальном плане, но и в сценическом. Я тоже поздравляю вас с таким грандиозным успехом и желаю вам продолжать в том же духе. За вас, поющие. И я поднял свой опять наполненный вином бокал. Похоже, мои слова понравились музыкантам, потому что они ответили мне одобрительными возгласами и выпили вместе со мной. Однако их руководитель не собирался оставлять меня в покое. И все же, Виктор, будьте откровенны, неужели в нашем спектакле не было ни одного серого пятна? Но ведь такого не бывает. Ну, не скромничайте, скажите, что вам все-таки не понравилось. Здоровая критика нам очень нужна. Ну, если быть предельно откровенным и с учетом того, что я являюсь ярым поклонником хард-рока, мне хотелось бы, чтобы звучание вашего ансамбля было более жестким и тяжелым. Однако я хорошо понимаю, что в нашей стране это пока невозможно, поскольку не все партийные работники доросли до настоящего рока, а если говорить точнее, то, похоже, никто из них не дорос. И еще об одном негативном моменте я, пожалуй, упомяну, хотя вы, конечно, не имеете к этому ни малейшего отношения. Мое место в зале оказалось не слишком комфортным. Васильев посмотрел на меня вопросительно. «Почему? Ты сидел слишком далеко от сцены?» «Нет, недалеко. Но я сидел не в мягком кресле, как все зрители, а на жестком стуле у правой стены зала. И это, признаться, слегка портило мое восприятие происходящего на сцене. Не понял, а почему ты сидел на стуле?» «Потому что меня туда посадила билетерша. Однако, а почему она тебя туда посадила?» «Потому что у меня не было билета. Точнее, он был, но оказался фальшивым. А я его, между прочим, купил аж за 30 рублей. И где ты его купил, если не секрет? Случайно не на улице у молодого парня? Именно у него. Вот же гнида!» Воскликнул бас-гитарист. «Я же ему говорю, по 20 продавай, а он аж на червонец дороже, но отчитывается за 20, то есть прикарманивает себя треть наших доходов. Придется заняться его воспитанием, а потом прогнать к чертовой бабушке». «Не понял», — спросил я, — «это тоже ваш бизнес? Вы занимаетесь такими делами? А что ты хотел?» — продолжил гитарист. «Ты думаешь, за свои спектакли мы деньги гребем лопатой? Как бы не так, за каждое выступление нам платят всего лишь по 3 рубля на брата, и лишь вокалистам по 5, но опять-таки не всем, а только ведущим. Вот и приходится крутиться с билетами. С них мы имеем значительно больше, чем от госконцерта. И что, у вас больше нет никаких доходов? Ну почему же, есть и другие доходные дела, иначе бы мы здесь не ужинали. И вообще, если хорошо знать, как в нашей стране все устроено, то можно зарабатывать вполне приличные деньги, хотя и не всегда законными способами. Однако, парни, похоже, дело хуже, чем нам кажется». Эти слова уже произнес Васильев. «Вы обратили внимание на слова Виктора о том, что его билет оказался фальшивым. Но у нас-то билеты настоящие. Скажи, Виктор, как выглядел тот парень? Он был с длинными волосами, в потертых джинсах и коричневой куртке? Нет, волосы короткие, брюки обычные, куртки на нем не было, он был в свитере. Тогда это не наш парень. Похоже, у нас появилась конкурирующая фирма, которая не может достать настоящие билеты. Что ж, с ними мы быстро разберемся, причем с помощью милиции. Завтра же сообщу об этом своему знакомому менту, и он быстро наведет в этом деле порядок. Ну, да ладно, хватит о грустном. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Я знаю, что у нашего гостя есть вопросы о нашем творчестве. Задавай, Виктор, не стесняйся. Обычно с журналистами мы откровенны. Да, вопросов у меня довольно много, начальник даже составил мне целый список. Я достал из-за пояса джинсов свой блокнот, который предусмотрительно взял с собой, открыл его, но задал вопрос, которого в списке не было. Но сначала о другом. Куда пропала Ирина Понаровская? Почему ее не было на сцене? Заболела, что ли? Можно и так сказать. Причем болезнью международного масштаба. Она теперь то в Дрездене, то в Сопоте, а завтра, глядишь, и за океан махнет. Но надо отдать ей должное, выступает всегда достойно. Что не концерт, то овации, что не конкурс, то приз. В общем, стала певчей птицей дальнего полета. Впрочем, в родных краях тоже иногда появляется, но выступать с нами уже не может. Жаль, очень хотелось увидеть ее на сцене. Тогда другой вопрос, как вы формировали свой первый репертуар? Какие песни в нем были? Какие из них стали наиболее популярными? Ох, Виктор, ты сразу же наступил на нашу самую больную мозоль. На этот вопрос мы уже давно не отвечаем, но для тебя, так и быть, сделаем исключение. Лёва, расскажи. Васильев выразительно посмотрел на клавишника ансамбля, и тот тут же начал рассказывать. С репертуаром у нас всегда были большие проблемы, сами песен мы не писали, а профессиональные авторы с нами долгое время не сотрудничали. Потому мы поступали довольно просто, брали зарубежные песни и писали на них свои слова, точнее, просили поэтов написать. Например, песню «Велосипедистов» мы взяли из репертуара Джо Дассена, хотя ее кто-то пел и до него. Песня «Люди встречаются» из репертуара Питера Пара, Карлсон из Джеффа Кристи, знаменитой «Синей Эни» на Западе до нас исполняли несколько музыкантов. Из репертуара британской группы Shadows мы взяли несколько инструментальных композиций, из них, кстати, полностью состоял наш первый записанный мини-диск. Пытались мы петь и на языке оригиналов, но после первой же битловской песни, исполненной на сцене, нас чуть не разогнали. Пели мы и народные песни, причем иногда зарубежные. В нашем репертуаре была молдавская народная, литовская и даже чилийская. Позже стали понемногу появляться и песни советских авторов, но большой популярности они не имели. В итоге в 60-х годах записывались мы мало, но все равно выступали много и часто с аншлагами. Впрочем, примерно такая же картина была и в других наших ВИА, кроме тех, с кем плотно сотрудничали профессиональные авторы. Потому они тоже в основном пели либо зарубежку, либо народные песни, тогда как большинство авторов предпочитало отдавать свои песни известным певцам и певицам типа Аллы Пугачевой. Однако вскоре у нас все поменялось радикально. Наш Толя, клавишник, посмотрел на своего руководителя, как-то за бутылочкой хорошего коньяка поговорил с композитором Журбиным, в результате чего через год была написана и вскоре поставлена на сцене первая в нашей стране рок-опера «Орфей и Евредика». Впрочем, партийные работники настолько не переносили слово «рок», что заставили нас убрать его из названия. В итоге по сей день она называется «Зонкопера». Только после этих слов оратор наконец остановился. Я же задал музыкантам еще с десяток вопросов об их творчестве, получил на них достаточно развернутые ответы, которые тщательно записал в свой блокнот и, наконец, увидев в их глазах заметную усталость, решил завершить интервью таким вопросом: «А какие у вас дальнейшие планы? Продолжение «Орфея» создавать не собираетесь?» «Нет», — ответил мне Васильев. «Достойное продолжение вряд ли кто-то напишет, да и мы, признаться, от «Орфея» уже немного устали. Нам хочется чего-то нового». И тут в моей голове неожиданного для меня самого возникла необычная идея. Глава 5. Мой проект. А что если продолжение будет не в форме спектакля, а в форме концерта? Это как? Очень просто. «Орфей» и «Евредика» будут просто петь песни на сцене. Первое отделение – «Орфей», второе – «Евредика». Песни, конечно, будут грустными, о разлуке, потерянной любви и в таком духе. Но потом герои встретятся и споют несколько песен вместе. А назвать это представление можно просто – «Песни Орфея и Евредики». Думаю, что те зрители, кто посмотрел оперу, с удовольствием пойдут и на концерт. Хм, мысль интересная. Но где мы найдем новые песни? Кто их нам напишет? И тут меня осенила еще одна смелая идея, и потому я достаточно уверенно ответил. Я, ты... «Ты тоже пишешь песни?» «Да». «И написал уже около двух десятков». «И что, ты считаешь их хорошими?» «Хотите послушать?» «Хотим». «Друзья, передайте гостю гитару. Надеюсь, он может на ней играть». «Могу», — ответил я, беря в руки врученную мне гитару и лихорадочно соображая, что же подходящее мне спеть сидящим за столом столь известным музыкантам. Свои песни я петь не собирался, они явно не были хитами в моем времени, и вряд ли станут в прошлом. Тогда что? Понятно, что это должны быть песни, которые они никогда не слышали, то есть из будущего для них времени, и лучше из недалекого, а то ведь современные песни они вряд воспримут. Значит, нужно вспоминать песни 80-х годов, причем хиты, и к счастью, некоторые из них в детстве я с удовольствием напевал и потому хорошо запомнил. И что тогда было популярно? «Мираж», «Фристайл», «Ласковый май», «Маленький принц», «Олег Хромов», «Наташа Королева», «Женя Белоусов». Ладно, остальных вспомню позже. И тут я понял, как должен начинаться концерт и какая песня должна быть первой, о чем поспешил рассказать коллективу. Начало представления я вижу так. Ансамбль хором поет слова «Орфей потерял Евредику» и далее. Потом на сцену выходит Орфей и спрашивает зрителей: «Вы ее видели? А вы тоже не видели? Если увидите, то обязательно мне скажите. Я не могу жить без нее». И снова звучит хор со словами «Орфей потерял Евредику». А потом Орфей начинает петь эту песню. И я спел первый куплет и припев песни из репертуара фристайла с такими словами: «Прости, прощай, нам не вернуть ушедшие дни. Прости, прощай, не остановишь жизнь». Во время моего пения за столом была полная тишина, но и когда я закончил, все по-прежнему молчали. Я решил, что они ждали продолжения и потому спел куплет и припев другой песни этой же поп-группы со словами «Сезон любви», «Прекрасный сон», «Как жаль, что был недолог он», и опять тишина. Я немного замялся, не понимая, что мне делать дальше, но меня одобрил Васильев. «Продолжай, начало неплохое». Тогда я спел про желтые розы, как прощальные слезы, о том, как догорает свеча, зажженная тобой, о том, что больно мне больно, умирает любовь, и завершил эту обойму песни со словами «Прощай навеки, последняя любовь». После этого я остановился и сказал: «И таких песен у меня еще с десяток, причем часть из них вполне сможет спеть и Вредика, они тоже довольно грустные, в основном о разлуке». «Что ж, весьма симпатично», — сказал один из гитаристов. «Такие песни вполне можно петь на концертах. А какие песни сможет спеть и Вредика? Спой, пожалуйста». Эти слова произнесла сама Левицкая. Видно, ее тоже заинтересовали мои творения, а может и пение. И я спел, быстро вспомнив песни 80-х годов в исполнении женщин. Их слова были такими: «Желтые тюльпаны, вестники разлуки, музыка нас связала, поздно кого-то вините новой встречи ждать, не говори мне прощай, позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи». И опять весьма симпатично одобрила меня все та же Левицкая. «Так ты планируешь еще и дуэты?» — спросил меня Орфей советской эстрады. «Хотелось бы их тоже услышать». «Секунду», — ответил я, лихорадочно вспоминая песни, исполненные дуэтом, и не вспомнил ни одной, нашей. Но в памяти вдруг всплыли зарубежные шлягеры, которые мне раньше нравились, и которые я часто мурлыкал себе под нос, нередко подыгрывая на гитаре. Но ведь я не знал их слов, как я их мог спеть? И тут мне опять пришла хорошая мысль, которую я тут же озвучил. Недавно я сочинил пару песен, которые вполне можно спеть дуэтом, точнее сочинил только музыку, а слова пока не написал, но скоро, конечно, напишу, а пока могу напеть без слов. «Давай», — сказал мне Асадуллин, и я напел. В оригинале первую песню исполняли испанец Энрико Иглесиас и американка Уитни Хьюстон, и называлась она «Цаут и Хавик Хис Кис Фривер», а если по-русски, то, впрочем, с моим знанием английского я никогда не мог перевести ее название. А вторую песню с названием, там вообще по-итальянски, потому я, конечно, не запомнил, исполнял дуэт итальянца Эроса Рамазотти с американкой Шер. Когда я закончил напевать, реакция слушателей была уже другой, за столом раздались самые настоящие аплодисменты. Кто-то даже крикнул: «Браво! Ты это точно сам сочинил?» — с легким недоверием спросил меня Асадуллин. «Точно!» — не моргнув глазом и ни разу не покраснев, ответил я. «Это не просто хорошо, это великолепно. Если это исполнить профессионально, то песни станут хитами на все времена». «Согласен», — поддержал его Васильев. «Для нашего жанра это просто шедевры». «Тогда что вы скажете насчет моего проекта?» «Поддерживаете?» «Поддерживаем на все 100. Вот только участвовать в нем не сможем, потому как заняты другой музыкой практически круглосуточно. Мы создаем новые оперы. За последнее время создали 2 и в планах еще одна. Правда, первую из них худсовет зарубил на корню, как только увидел в ней наркоманов и проституток. В стране развитого социализма, заявил председатель худсовета, таких явлений нет и быть не может. Хотел я ему ответить, насколько развитый у нас социализм, но тогда запретили бы не только оперу, но и нас, а может и отправили на Колыму рубить лес, от которого щепки летят. Насчет леса я ничего не понял, но уточнять не стал, а вместо этого спросил Асадуллина: «Альберт, а ты захочешь петь эти песни?» «Я уже хочу, но тоже не могу. Я без этих парней никуда», — он кивнул головой в сторону музыкантов. «Но могу сказать другое. У тебя не только песни хорошие, но и голос, да и поешь довольно выразительно, а потому мой тебе совет: создавай свой ансамбль, ищи Вредику и пойте сами». «Ты об этом думал?» «Я уже как-то создавал группу, но без успеха. Хороших музыкантов мне найти не удается». «Тогда попробуй воплотить свой проект в нашем городе. Я даже тебе помогу. Есть у нас одна группа, эх, все забываю название, оно такое смешное, а, вспомнил, Эквалайзер. Так вот, с вокалами у них большая проблема, зато играют и звучат просто отлично. Репетируют они в студии «Эксперимент», и я даже помню их телефон. Запиши в свой блокнот», — и сказал мне телефон, который я тут же зафиксировал на бумаге. И тут ко мне опять обратился Васильев: «А у меня к тебе такой вопрос. У тебя нет желания продать нам несколько своих песен?» «Хм, я об этом никогда не думал. Да и в этих вопросах ничего не понимаю. Продать – это как? В смысле, авторские права или просто право на исполнение? Нет, на авторские права мы не покушаемся. Купим только право на исполнение. И какова цена вопроса? Сколько вы можете предложить? По 100 рублей за песню. По 100 рублей? Я, конечно, ничего не знал о подобных сделках в советское время, но сразу почувствовал, что меня хотят надуть, и потому решил поторговаться. Ты сам сказал, что это шедевры. Да вы на них миллионы заработаете, в смысле тысячи, а мне предлагаете всего сотню. Хорошо, назови свою цену. 1000 рублей за песню, почти автоматически произнесли мои губы. Я уже понял, что приличные деньги в СССР начинались с 1000. Отлично, согласен, неожиданно спокойно ответил Васильев. Сегодня у нас суббота, в среду вечером сможешь к нам подъехать? Смогу. Тогда мы подготовим договор и сразу его подпишем. С тебя слова и ноты песен. Всех? Да, мы их все прослушаем и выберем то, что нам больше подходит для исполнения. Согласен?